Очевидно, у Андрея Владимировича кончилось терпение, потому что он рявкнул. «Болит где?» Значит, Чванов решил, будто разговаривает с дамой, стремящейся попасть на прием. Эх, жаль, забыл уточнить у Галки, какой он специализации. Придется выкручиваться. «Ой, везде болит. Спину ломит, голова отваливается, ноги не ходят, руки отказывают, шея не поворачивается». «У вас климакс», — осведомился Чванов. Я возмутилась до глубины души. Разве он не слышит, что разговаривает с дамой, еще не достигшей 50-летия? «Нет, конечно. Я нахожусь в самом цветущем возрасте». «Как то салонго цветет за пару дней до кончины», — хмыкнул доктор. «Интересно, он со всеми предполагаемыми клиентами так разговаривает, или я ему чем-то не понравилась? К невропатологу ходили? Я совсем не нервничаю». Чванов откровенно засмеялся. «Сегодня сумеете приехать? С работы отпустят? Я не работаю, на пенсии». «Ну вот опять нет», — гаркнула я, окончательно теряя самообладание. «Ренту не получаю, инвалидности не имею, просто мое материальное положение позволяет мне сидеть дома». «В час дня», — коротко ответил врач. «Корзинкинский проезд, 19. Если есть анализы, прихватите». И он отсоединился. Но встречаются же такие малопривлекательные личности. Однако, каким бы ни был милейший Андрей Владимирович, мне нужно вызвать его на откровенность и узнать хоть что-то о Каюровых. В глубокой задумчивости я побрела в спальню и принялась перебирать вещи. Мужчины крайне самонадеянны. Они совершенно искренне считают женщин намного глупее себя, а уж богатая дама просто обязана, по их мнению, быть кретинкой. Причем, как только до лиц противоположного пола доходит информация о моих капиталах, мигом в их глазах я вижу невысказанный вопрос: и каким местом, дорогуша, ты заработала эти бешеные бабки? То есть предполагается, что миллионы на самом деле добыл мужчина, а дама пользуется ими только потому, что является женой или любовницей. Правда, господам иногда приходится признать превосходство над собой, удачливый бизнес-вумен, но, коротко отметив успехи бабы на поле традиционных мужских игр, они добавляют: жаль только, что она страшна, как смертный грех, и, естественно, не замужем. К тому же я блондинка, натуральная, а это уже и не смешно. Любая тетка со светлыми от природы волосами глупа, как пробка, это же всем известно. Но мне такое мнение только на руку. Поняв, что видят перед собой непроходимую дуру, собеседники расслабляются и выбалтывают слишком много. Выкатив из гаража «Форд», я порулила в сторону центра. Уже на въезде в Москву, в самом начале Минского шоссе, паренек в форме, коротко свистнув, повелительно взмахнул жезлом. «Так, сама виновата. Выезжала на главную дорогу и не пропустила помеху справа. Ваши права», — сурово потребовал постовой. Я вытащила документы и, хлопая голубыми глазами, прочирикала: «В чем дело, котеночек?» Паренек удивленно глянул на меня и ответил: «Знак, видите, как называется? Главная дорога, котик». «А что делать надо?» «Ну, в моем случае пропустить помеху справа». «Почему тогда нарушаете?» Я сложила губы трубочкой и нежно пропела: «Ну, котеночек, по шоссе ехал Мерседес с мужиком, а я дама. Думала, он уступит дорогу. Должен же мужчина женщину пропускать». Секунду милиционер, не мигая, таращился на меня. Потом сообразил, как реагировать. «На дороге мужчин и женщин нет». «Да?» — изумилась я. «А кто за рулем тогда сидит?» «Водители!» — буркнул мальчишка. «Но, котеночек, прекратите ко мне так обращаться. Извини, голубчик, а как надо?» «Сержант Ефремов. сержант Ефремов, котеночек, то есть это, нет, зайчик, я очень тороплюсь, ну давайте решим дело полюбовно. Сколько? Нисколько, вздохнул юноша, поезжайте. Возьми шоколадку, зайчик. Уезжайте. Может, сигарет пачку? Не курю. Вот это правильно, зайка, одобрила я и уехала.